Дерево мое сучковатое. Светочке и Руслану. Ну что моим родителям жаловаться? У них удачный ребенок я. Да нет, они мне покоя не дают. Сосвета сживают. Все норовят меня к чему-нибудь приспособить. Истинное сокровище для людей — умение трудиться, — говорит мама. Это сказал Эзоп. Особенно в наши дни, — вторил ей папа, — в условиях жесткой конкуренции. Даже среди контрабасистов, — говорил он, — идет кровавый бой. Они думают, научился играть на контрабасе, и все, ты первый. Нет, их этих контрабасистов, как песка морского, и такая картина везде. Чтобы Андрюху не съели в конкурентной борьбе, говорит мама, надо решить, что ему в жизни пригодится. Либо голова, либо руки. Третьего не дано. И начинать уже делать на этом акцент. На голове ему делать акцент, только время терять, говорит папа. Голова – вещь такая, специфическая, требует определенных природных данных. «А руки?» – воскликнула мама. «Шить он не умеет, штопать тоже, узелок завязать собрался не смог». Учитель по труду задал детям обтачивать кубики до состояния шариков. «Наш сын обточил все до полного исчезновения». «Ему надо что-то простое, не требующее особых усилий», – говорит папа. Но чтобы он сразу видел результаты своего труда. «Это какой вид деятельности?» – спрашивает мама. «Я сам себе постоянно задаю этот вопрос», – говорит папа, – «и не нахожу ответа». Так бы мы и терялись в догадках, если бы не случай, который неожиданно пролил свет на мое истинное призвание. Однажды мы с мамой ехали в автобусе. Едем мы, свободная как ветер, на первом сидении. Мне видно дорогу в лобовое стекло, руль, педали, переключатель скоростей. Весна, а в воздухе уж пахло летом. И я с наслаждением стал подумывать о близком конце четвертой четверти. Вдруг видим, во дворе горит дерево. Здоровая липа, живая, зеленая, на ней только-только почки распустились. Первые листья, 20 апреля, и вокруг ствола полыхает помойка. Все «Ах, ох!» Мама как закричит «Остановите автобус!» Водитель нас высадил и дальше поехал. А мы, я и мама, бросились со всех ног к пылающему дереву. Я, главное, так люблю липу, особенно как она цветет. В мой день рождения всегда цветет липа. Мы прибежали и давай огонь топтать, пока у нас подошвы не задымились. А к липе не подойти, а липа на волосок от гибели. Мы к дому, чьи окна выходят во двор. И люди, кричит мама, у вас горит дерево. Кое-кто высунул нос из окна. «Дерево, дерево!» — зовет их мама. «Помойка, огонь!» Никто не выскочил, не отозвался. «Да брось ты свою дурацкую привычку, — говорю я, — обращаться ко всему человечеству. Каждый думает, что это не ему орут, а соседу, особенно если катаклизм». «Ну зачем так мрачно смотреть на вещи?» — с упреком сказала мама. «Всякий человек — это божья тварь. Надо только достучаться до его сердца». Тут из подъезда в тепленькой безрукавке выходит жилец. Бережно и торжественно нес он перед собой в бачке пыль от пылесоса. «Гражданин!» — кинулась к нему мама. «Гнусное злодеяние! Кто-то поджег дерево!» Жилец остановился и, задумчиво глядя на пожар, сказал. «А, собственно, с чего вы взяли, что это поджог? Может быть, дерево загорелось от молнии? Был такой случай. Плыли мы по реке Енисей. И вдруг на моих глазах из тучи ударила зигзагообразная молния, и с ужасным треском загорелся дуб. А мама, да какая разница, несите скорее воды. Жилец ей, ну только не сию минуту, я должен опорожнить бачок. Сейчас не время опорожнять бачки, сказала мама. А что скажут люди, спросил жилец. Исидор Мойшевич Зильберштейн начал дело и не довел его до конца? «Что у вас там в бачке?» — спрашивает мама. «Что вы с ним носитесь, как с писанной торбой?» «А это никого не касается», — заносчиво отвечал Исидор. «Дайте я посмотрю». «Нет, я не позволю». «Так значит, вам безразлично все живое?» — сказала мама. «Зачем вы меня обижаете?» — надулся Исидор. «Я не останусь в стороне от борьбы, но я буду бороться по-другому». «Земля наша велика и обильна», — сказала мама, — «но порядка в ней нет». Мы вошли в подъезд и нажали на первый попавшийся звонок. Нам открыл очень пожилой человек в фиолетовой майке с диким кораблем на животе. «Да, я вижу», — ответил он, когда мы сказали ему про дерево. «Я на все это взираю, переживаю. И то, что я напился, это из-за него, по большому счету». Он был так слаб, что мы не рискнули звать его на пожар и позвонили в соседнюю дверь. Нам открыл худой, дряблый и небритый старик, настоящий пустынный житель. Что меня поразило, это его рубашка без пуговиц, наглухо зашитая на нем до самой шеи. В комнате у него был только рваный плед на полу и портрет этого дедушки в детстве. Толстый, краснощекий мальчик, освещенный солнцем. «Я человек южный», — приветливо сказал он. «Хорошо, что у меня есть плед. Я завернусь в него и сплю. Или не сплю. Холодно, ветер, разные страхи». Мама предложила ему бросить все и бежать тушить пожар. «Ах, вы перепись населения!» — воскликнул он. «Так бы сразу и сказали. Когда перепись населения, я всегда говорю, что я негр, белый негр, так и запишите». «Бедный старик», — пробормотала мама. «Все-таки ужасно одинокая старость». И мы поднялись на второй этаж. Открыли нам два голых человека, мужчина и женщина. «Вы понимаете?» — мама не дрогнула. «У нас во дворе горит дерево». «Как они подожгли?» — удивилась женщина. «Сейчас и спичек ни у кого нет». «Да мы даже газ включаем без спичек», — вступил в разговор мужчина, белый, как макаронина. «Зажечь может тот, кто сам горит», — назидательно сказала женщина. «Воды, воды», — просила мама. «Но мы же голые», — отвечали голые. «А мама, идемте, вас ждет награда. Вам дадут медаль за храбрость при пожаре». «А куда мне ее прицепят?» — испуганно спросил голый, оглядывая себя с головы до пят. «Да он всю жизнь крутил быкам хвосты», — с любовью сказала женщина. «Ага, и ковырял в носу бегемотом», — добавил мужчина. «Я так горжусь тобой», — сказала голая женщина и, немного помешков, закрыла дверь. «Счастливые, глухи к миру», — вздохнула мама. «Ну что с ними разговаривать?» В квартире напротив играли мою любимую песенку «Хеллоу, Долли». Там жил музыкант. Он распахнул дверь, сутулый, грустный, молчаливый, и поглядел мимо в дальнюю даль. «Минуту на сборы!» — вскричал он, узнав, в чем дело, и кинулся искать ведро. В поисках ведра он вверх дном переворачивал квартиру. А мы с мамой ждали его на лестничной клетке, и нам видно было горящее дерево. Ствол внизу почернел и обуглился. Кора изнутри светила оранжевым, огонь подбирался к веткам и листьям. Сколько деревьям приходится ждать и терпеть до весны? Сколько стоять, не играть, не болтать и не прыгать? Как-то в лесу я представлял, что я сосна. Низенькая сосна, которой тянуться вверх сотни лет, но не сойти с этого места. Не убежать, не позвать на помощь, что бы ни стряслось. А стоять и стоять, и расти до самой смерти. Я 5 минут не выдержал, не смог. «Вы еще здесь?» — донесся из квартиры голос музыканта. «У меня так и чешутся руки тушить пожар». Он вскрикивал: «Я обожаю быть в гуще событий. Вы правильно сделали, что пришли именно ко мне. Я знаю все способы тушения, как свои 5 пальцев». Наконец он вышел, ужасно огорченный, без ведра, и сказал: «Видите ли, в чем дело? Я слепой. Для меня найти что-нибудь — это целая проблема. Попробуйте попытать счастье этажом выше». «Соседу надо мной не стучите!» — крикнул он нам вслед. «Там живет Коробкин. Он потерял интерес к жизни». Тогда мама позвонила в дверь наискосок. В дверную щель через цепочку выглянул какой-то тип. У него были большие уши, как у Будды, и взгляд полностью непросветленного человека. «Сейчас я его подкуплю», — сказала мама и стала совать в щель деньги. «Пожар горит!» «Воды!» — скороговоркой выпалила мама. А он отвечает ей вдруг с душевной болью: «Как вам не стыдно? Это же денежный знак, сделанный из чистого хлопка!» Он вырвал из маминых рук помятую бумажку, с усердием распрямил ее и разгладил, принес клейкую ленту, подклеил, отдал и захлопнул дверь. «Люди, люди, порождение крокодилов!» — сказала мама, спускаясь по лестнице. Я плелся за ней. «Сколько я не живу, — говорил я, — никак не могу понять, из чего у человека сделаны уши. Они же гнутся, как картон. Вроде не кость, не кожа, какой-то особый странный материал. Этот странный материал, отвечает мама, называется хрящ. Она вышла из подъезда, оглянулась и, прежде чем окончательно упасть духом, крикнула бабушке, мирно гулявшей на балконе. «Вы что, не видите? Пожар! Бегите звать людей!» «Я не могу», — ответила старушка. «Но почему? У меня нет ног». Мне пришлось поддержать маму, иначе бы она упала. Кругом дым, гарь, чад. Не сияли огни, не светило солнце, не появлялись планеты, созвездия и кометы, и только красные языки пламени вырывались из ствола липы. Страшно выл черный пудель, да серое воронье кружило над деревом. Но все, конец. В отчаянии проговорила мама. «Но что это? Как мираж в горячем зыбком воздухе!» На погорелый двор с ревом въехала пожарная машина. «Андрюха!» — мама глазам своим не поверила. «Это труба архангела!» В обмундировании, с усами и в шлеме из машины выходит пожарный. «Так-так!» — говорит он, осматривая место происшествия. «Так-так-так! Так-так-так!» А мама: «Скорее, скорее!» «А зачем спешить?» — солидно говорит пожарный. «Надо делать вещи основательно, тогда они будут жить в веках». Голос у него звучный, телосложение могучее, свет и покой излучает он. «Но теперь все будет хорошо», — с облегчением вздыхает мама. Все хорошо», — улыбается пожарный, выпячивая грудь. «Только у нас нет воды». «Как нет воды?» «С водой сейчас перебои», — поник головой пожарный. «Отсюда пробуксовка в ликвидации пожаров». «Ну, может быть, есть еще какой-нибудь способ?» — спрашивает мама. Брови пожарного сошлись на переносице. Обмозговав все «за» и «против», он бросил с размаху на землю резиновые перчатки и сказал: «Есть такой способ. Риск, правда, очень большой. А, была не была». Он влез в машину и обменялся с командой короткими фразами, которыми обмениваются люди, не словоохотливые, но хорошо понимающие друг друга. «Давай, ребята», — толстым басом приказал пожарный, — «только без лишнего геройства. Знаю я ваши горячие головы». Напутствовал он выходящих из машин пожарных и хлопал отечески каждого по плечу. Все они были исполины, каких я сроду не видывал. Даже трудно поверить, что живут на свете такие великаны. Их бессловесное появление вызвало любопытство у обитателей дома. Многие прильнули носами к стеклам и внимательно следили за разворотом событий. Тем временем пожарные вошли в самое пекло. Слаженно и неторопливо они окружили горящее дерево и с величайшей серьезностью стали расстегивать свои комбинезоны. «Я не понимаю», — сказала мама, — «не в силах вынести волнение ожидания, что они собираются делать». Величественные и невозмутимые, ни разу не оглянувшись, грозно и торжественно пожарные сняли штаны. «По когтю узнают льва!» — услышал я потрясенный шепот мамы. И мы подошли поближе, желая убедиться, что нас не обманывает зрение. И в ту же секунду сильные струи диаметром, каждая не менее 3-4 сантиметров, ударили по эпицентру пожара. Это казалось немыслимым, но они окатили всю липу от кроны до корней, хотя дерево было чудовищных размеров. Они гасили и гасили, мужественные, непреклонные, засучив рукава на полную катушку. Ни разу не зевнули, не кашлянули. В течение 3 часов 45 минут воцарившуюся тишину нарушало лишь журчание струй, шипение потухших углей, потрескивание гаснущей коры. И, о чудо! Прямо на глазах ожили мхи и лишайники, лист подорожника, дикий укроп. Взламывая асфальт, буйно пошел репей, вымахал иван-чай, зацвел желтый одуванчик, а из блочной пятиэтажки двинули ее обитатели. Страждущие и недужные, безродные, осоловелые, карлики, воины, клопоморы, космонавты, культуристы, одинокие, одинаковые, слабогрудые, пропавшие без вести, суетливые, бесцеремонные, увиливающие, сирые, серые, немые, ударенные мухобойкой, опрысканные инсектицидами, голые, косноязыкие, закостенелые, выходцы с того света, злые, с ужасно большими ногами и заложенными носами, Пьяные, холодные, оступившиеся, поперхнувшиеся, те, кто на птичьих правах, на плохом счету и в плену у своих предрассудков. Среди них были люди, которые плохо слышат, плохо видят, ничего не знают и ничего не понимают. Тучные, корявые, красные, с тяжелым взглядом, волевыми чертами, начисто отрицающие, что земля летит в пространстве. Так вот, вся эта шатия-братия сгрудилась около пожарных, как посетители вокруг фонтана дружбы народов. Они толкались, глазели, напирали. «Патронов не жалеть!» — кричала моя мама, стоя на скамейке и размахивая сумочкой. Воспламененный маминым призывом, мужчина-лилипут будто на штурм крепости бросился к липе и внес огромный вклад в дело тушения пожара. При этом он таким держался молодцом и так победоносно поглядывал в нашу сторону, что мама сказала мне: «Я бы хотела, чтобы из тебя вырос такой же лилипут». Да я и сам сгорал от желания присоединиться к героям, которыми восхищались все, даже самые черствые сердца. «Вот они, сокровища нашей нации», — сказал Исидор Мойшевич Зильберштейн, пытаясь обратить на себя внимание моей мамы. Но мама не удостоила его взглядом. Воскресшая липа шумела листвою над нашими головами, и по живому стволу ее снова забегали муравьи. «Вижу!» — раздался крик. Толпа всколыхнулась. Это прозрел музыкант и заиграл мою любимую песенку «Хеллоу, Долли». Тут началась такая чертовщина. Синие стали зелеными, замерзшие — запарившимися, военные — штатскими. Карлик превратился в великана. У кого был не орлиный нос, стал орлиной. Малоимущие получили помощь из-за границы. Голые пели, неподвижные танцевали. Кто хотел быть негром, стал им. Инвалиды, как и везде уже во всем мире, начали жить интересно. Пьяного выбрали председателем Вольного общества борьбы за трезвость. Новенькие, с иголочки, денежные знаки реяли над страной. Люди стали сердечнее, земля плодороднее, в магазинах опять появились яйца, а из горячей мочи пожарных образовался во дворе целебный источник, которому валом повалили жители не только этого, но и других микрорайонов Москвы. Когда силы пожарных иссякли, раздалось оглушительное «Ура!» и единодушное рукоплескание. Пожарные отвечали на это скромной улыбкой, как будто хотели сказать, что ничего сверхчеловеческого они не совершили, а только выполнили свой долг. «Но откуда вам стало известно о пожаре?» — спросила мама. «Случайно или как?» «Да нет, не случайно», — ответил пожарный командир. «Нас вызвал...» — он достал блокнот из нагрудного кармана. «Зир-зир-зим, гражданин Зильберштейн». «Исидор Мойшевич», — ахнула мама. «Да, это я», — признался Исидор, — «по телефону 01». «Если немного подумать», — добавил он застенчиво, — «всегда приходят гениальные мысли». «Качать адмирала!» — закричал Коробкин, в котором во время всей этой заварухи вспыхнул и разгорелся интерес к жизни. «Да куда ты? Я тяжелый!» — отбивался Исидор Мойшевич. «Да ну, тяжелый! Ты легкий, как поросенок!» — кричал Коробкин. Взъерошенный, глаза маленькие, голова неправильной формы. Он приветствовал радостным гиканьем находчивого Исидора, храбрых истребителей пожара, спасенную от огня липу, двор, мир и весну. Тут я говорю маме: «Мама, я хочу быть пожарным». Я боялся, она будет против. Я знаю, она мечтала, чтобы я стал врачом или журналистом, но она ответила: «Давай, Андрюха, это настоящее мужское дело. Меня только огорчает», — добавила она, — «что они, наверное, мало читают. Записаны ли они, я не знаю, в какую-нибудь библиотеку». Ну, зато когда нас отпускали на летние каникулы, наша учительница сказала маме: «Вы должны подумать и решить, что вашему сыну пригодится в его будущей профессии. Либо голова, либо руки. Одно из двух. Третьего не дано». «Дано», — торжественно ответила мама, спокойная и уверенная в моем завтрашнем дне.